Кареглазов обернулся. «Ты чего?» — спросил он. «Уйди», — прошептал Иссёрх, ощущая, что говорить громче опасно. Беспокойство стало острее. Рука из темного тумана как будто заподозрила что-то и приблизилась. «Из собственной мастерской? Перегрелся!» — удивился Кареглазов. Иссёрх не отвечал, всматриваясь в незримое. Ангар затрясся, точно от сильного ветра. Загудели листы обшивки. Пораженный Кареглазов слушал, задрав голову. Внезапно Иссёрх ощутил, что обнаружен. Более того, атака последует немедленно и без подготовки. Его попытаются убрать издали, не подставляясь. Не слишком благородно, не так ли? Никакого звона мечей. Просто чик, и тело байкера восстановлению не подлежит. Могильные червячки, получите ваш мусор. Что же касается бессмертной сущности, она спокойно удаляется в прозрачные сферы. Вот только из Сёрха такой расклад нисколько не устраивал. Плясать под чужую дудку – дело тех, у кого нет своего барабана. Подчиняясь не столько расчету, сколько озорной импровизации, Иссёрх сорвал с шеи цепь с крыльями и надел ее на почти законченный памятник безвременно сгинувшему серьезному дяде. Кареглазов с туповатым интересом переводил взгляд с грохочущей крыши ангара на памятник и обратно. «У него была цепь. Почти уверен, что была. Только без курятины», — сказал он. Иссёрх моргнул. Он присутствовал при знаменательном событии. Это был первый в истории случай, когда крылья света назвали курятиной. Однако, хочешь не хочешь, приходилось обходиться без аплодисментов. Схватив Кареглазова в охапку, он вместе с ним откатился в угол ангара. Откатился очень эффектно. Даже самый придирчивый режиссер не пожелал бы второго дубля. К тому же дубль едва ли был бы возможен, поскольку Кареглазов, откатываясь, два раза ударился носом и один раз лбом. «Ты больной!» – прошипел он. «Отпусти меня сейчас же!» «Тш! Умоляю! Подожди немного!» – прошипел Иссёрх. Они продолжали лежать на полу. Глупейшее положение. 2 секунды, 3, 4, 6. Время растягивалось, как дешевая жвачка, которую купили, чтобы экстренно подклеить отскочившую подметку. Кареглазов пыхтя стал вырываться. Иссёрх еще удерживал его, но не слишком решительно. Он уже не был уверен, что сейчас что-то произойдет. Кареглазов успел встать на одно колено, как вдруг широкий черный луч пронизал ангар ближе к центру. И сразу после этого хлопок. Неведомая сила подхватила здоровяка-скульптора и впечатала плечом в стену ангара. Будь она бетонной, без перелома бы не обошлось. Теперь же лист железа прогнулся, и Кареглазов, живой и невредимый, лишь гневно замычал. Иссёрх продолжал лежать на спине и смотреть в потолок взглядом патентованного мечтателя. «Я тебе говорил. Однако ты не внял голосу рассудка. А все почему? Не доверяя чужому опыту, мы спешим совершить все свои ошибки сами. Именно поэтому человечество вот уже столько столетий бодает лбом закрытую дверь, не догадываясь даже, что можно повернуть ручку», — нравоучительно произнес с пола Иссёрх. Он всегда принимался морализировать, едва у него появлялась возможность. Кареглазов буркнул что-то невнятное. Он тупо смотрел на памятник серьезному дяде. Мраморный дядя был разрублен единственным ударом от головы до бедра. На глазах у Кареглазова обе половины разъединились и раскололись. Иссёрх поспешно подбежал и, схватив крылья, стиснул их в ладони. Они уцелели. Пострадала только цепочка. 3 дня работы и отличный кусок мрамора, задумчиво произнес скульптор. О том, как много потеряло мировое искусство, он великодушно не упомянул. Иссёрх хотел пообещать, что вдвоем они сделают всю работу за день, как вдруг что-то заставило его обернуться. В распахнутых дверях ангара возникли темные фигуры. Багров закончил выкладывать из сумки продукты. Он только что вернулся с очередной вылазки в супермаркет. Последними на стол были выставлены две банки с консервированными ананасами. «Опять не платил?» — спросила Ирка, которой хотелось к чему-нибудь придраться. «Я пытался заплатить, но с меня ничего не взяли», — мягко сказал Багров. «Почему не взяли?» «Случайность. У нас с кассиршей возник спор. Я спросил у нее, боится ли она мертвецов. Она сказала, что ничего не боится». «И что оказалось?» «Оказалось, она недостаточно хорошо себя знает», — не вдаваясь в подробности, сказал Матвей. Легким круговым движением наконечника Ирка открыла банку и стала есть ананасы, выуживая их пальцами. «Интересно, кто-нибудь еще смог бы открыть банку копьем, не изуродовав ее?» «Это задачка уровнем повыше, чем открывать бутылки обручальным кольцом». С другой стороны, по словам Бабани, она была знакома с человеком, который открывал пиво глазом. Ирка не верила ей до тех пор, пока тот же трюк не повторил Антигон. «Если ты сегодня заговоришь о любви, я повешусь. Это ужасно надоедает. Да тошноты!» — сказала она сквозь ананасы. Багров презрительно поднял бровь. Это было его коронное движение. «Ни о какой любви я говорить и не думал», — заметил он. «Это еще почему?» — с подозрением спросила Ирка. Несмотря на то, что она была девушка умная, логика у нее срабатывала по-женски традиционно. Получить надо именно то, что нам не дают. Если же что-то дают, то это не то, что нам надо. Женщина с воплями убегает от пирата, лишь пока он за ней гонится. Стоит пирату остановиться, чтобы поднять упавший пистолет или вытряхнуть камень из Бадфорта, женщина останавливается и сердито ждет, когда он перестанет наконец копаться. «Так почему ты не думал говорить о любви?» — повторила Ирка, не дождавшись мгновенного ответа. «Да потому что ты сама о ней заговорила. Если девушка говорит «только посмей меня поцеловать» человеку, который просто проходит мимо, это хороший знак». Ирка насупилась. Ей пришло в голову, что Матвей прав. Чаша весов, пока клонившаяся в пользу недоступного мефа, задумчиво дрогнула. Нет, не перевесил, разумеется, но все же какое-то движение чаша определенно наметилось. Все, что нужно было сделать Багрову, это таинственно замолчать, или еще лучше уйти, но опять Багров сам все испортил. «Не возражаешь, если я задам один теоретический вопрос? Как часто с тобой можно говорить о любви?» — спросил он. Весы вновь застыли. «Каждую третью пятницу месяца? При условии, что день солнечный и не идет дождь», — ответила Ирка небрежно. «Ты не любишь дождь?» «Люблю. И не хочу, чтобы мне мешали слушать стук капель по крыше». В комнату спиной вперед вошел Антигон. Он пыхтя тащил тяжелый стул. Не заметив Багрова, кикимор налетел на него и, уронив стул себе на ласту, сердито заорал, не разбирая, кто прав, кто виноват. «Че пхаешься, некромак? Ща как пхну!» «В тартар кувырком учешешь!» «Антигон, нельзя говорить «пхну» и «пхаешься». Это не литературно», — заявила Ирка. В ней вновь проснулась ворчащая отличница. Она закончила есть ананасы и нахлобучила банку на древко копья. «Как тебе рекламная картинка? Валькирия и банка из-под ананасов. Это круче, чем Геракл, смолящий в ожидании гидробеломор-канал», — сказала она. Настроение у нее прыгало, как кардиограмма. Видно, день был такой, или в гороскопе приблудилась пара лишних планет. Багров изучающе взглянул на нее. «Ирка, ты чудо! Жалко, что у меня нет карандаша непроизнесенных слов!» «Что еще за карандаш?» — поинтересовалась Ирка. «Да простенький артефакт, но полезный. Замещает сказанные кем-то слова, меняя их на любые нужные. Опровергает пословицу «слово не воробей». Ну, например, ты говоришь мне, что терпеть меня не можешь, а я чирк-чирк на бумажке карандашом, и ты совершенно стихийно начинаешь шпарить. О, Матвей, лучше тебя никого нет. Ты само совершенство. Давай пойдем в ЗАГС и распишемся баллончиком у него на стенах». «Ну, разве что баллончиком», — сказала Ирка. «А теперь кроме шуток. Если ты не будешь со мной... Я отдам Эйдес мраку. Не сейчас, так когда-нибудь». Ирка фыркнула. Вновь этот Багров одной неудачной фразой утрачивает достижение десятка предыдущих. Дешевая пугалка. Если я позволю тебе один раз меня шантажировать, ты будешь делать это всю жизнь. Скоро дойдет до того, что ты станешь требовать яичницу на завтрак, угрожая суицидом. Ну и отдавай. Я серьезно. И я серьезно. Любить – это терпеть человека и уважать в нем личность. То же, что ты зовешь любовью, это лишь зоологическая искра, которая через год-два погаснет, когда сожжет всю траву и оставит нас на пепелище, сказала Ирка не без пафоса и тотчас напряглась, поймав ироничный взгляд Матвея.